Девушка вошла в шкаф и села на пол, поджав колени. «Держи!» Стинов кинул ей начатую пачку эфемера. Впервые во взгляде девушки мелькнуло что-то похожее на благодарность. Она вытряхнула на ладонь две постилки и обе кинула в рот. «Удобно устроилась?» — спросил Стинов. «Закрывай!» — махнула рукой девушка. Прежде чем закрыть дверцу, Стинов счел нужным сказать. «Замок в шкафчике ненадежный. Но не вздумай убежать. Если, вернувшись, я не найду тебя на месте, то не стану искать, а просто натравлю на тебя охранников. И не думай, что, связавшись с тобой, я себя подставил под удар. Для себя у меня оправдание готово». «Не сомневаюсь», — ядовито усмехнулась девушка. Стинов с треском захлопнул дверцу и повернул ключ в замке. Сделав глубокий вдох, он ненадолго задержал дыхание, а затем медленно выпустил воздух сквозь чуть приоткрытые губы. Ему хотелось присесть, а еще бы лучше прилечь на диван, расслабиться, отдохнуть. Но времени у него было в обрез. Если остальных эксайтов уже схватили, то вот-вот должен был пропищать зуммер вызова на записной книжке, возвещающий об окончании облавы. Стинов постучал в дверцу шкафа. «Это все еще я», — сказал он. «Сколько человек было с тобой?» «Я тебе ничего не скажу», — приглушенно прозвучал ответ из-за закрытой двери. «Дура!» Стинов, не сдержавшись, саданул кулаком по двери. «Я не собираюсь идти с докладом в службу безопасности. Мне надо точно знать, когда будет снято оцепление вокруг сектора. Ну...» Ответ последовал после непродолжительного молчания. 7. «Вот так-то», — сам себе тихо сказал Стинов. «И нечего строить из себя героиню». И громко, чтобы было слышно в шкафу, добавил: «Все, я ухожу». Он одернул на себе форменную куртку и поправил очки-хамелеоны, которые купил на свои деньги. Почти все помощники управляющего, за исключением редкостных скряг, пренебрегали обычными темными очками, выдававшимися бесплатно в виде дополнения к рабочей одежде. И, подхватив с дивана шокер, направился к выходу. Осторожно выглянув за дверь, Стинов убедился, что на улице по-прежнему все спокойно. Вернувшись на свой пост, он еще раз проверил, надежно ли закреплена вентиляционная решетка. Прогуливаясь вдоль кромки поля, в ожидании отбоя, он снова мысленно прошелся шаг за шагом по всей цепочке своего плана, чтобы лишний раз убедиться, что слабых мест в нем не было. Примерно через полчаса пропищал зуммер вызова, и бегущая строка на табло записной книжки сообщила, что операция закончена, и всем, принимавшим в ней участие, следует явиться в кабинет главного управляющего. Стинов дождался Джана и вместе с ним подъехал к конторе на электромобиле. Когда все были в сборе, управляющий Эриксон сообщил, что операция успешно завершена. Трое злоумышленников задержаны на 13-й плантации, двое на 10-й и еще один на 24-й. Из такого широкого разброса следует, что эксайты двигались к цели по разным направлениям, но представители службы безопасности уверены, что после проведенной ими газовой атаки террористов в воздуховодах не осталось. По крайней мере, живых. В заключение Эриксон от имени руководства отдела поблагодарил всех работников плантации за добросовестное выполнение своего долга. «Будем считать, что на этот раз нам повезло», — сказал кто-то из помощников. «Денежные премии за эксайтов получат другие, зато им же предстоит и объясниться с безопаской». Эриксон собрал электрошокеры и снова запер их в шкафу. после чего, как бы между прочим, заметил, что до конца рабочего дня осталось еще 3 часа. Поняв намек, помощники потянулись к выходу. «Много платят за пойманных эксайтов?» — спросил Стинов у Джана. «Месячный оклад», — ответил тот и усмехнулся. «На мой взгляд, это слишком незначительная компенсация за потерю нервных клеток, возникающую в результате общения со следователями из безопасности». «Эй, да что с тобой?» Джана наконец-то обратил внимание на то, что его напарник болезненно скривился и держится ладонью за щеку. «Зуб», — не разжимая губ, промычал Стинов, — «опять прихватило». «В дежурке есть аптечка. Возьми обезболивающее». «Бестолку», — безнадежно махнул рукой Стинов. «С утра глотаю, на полчаса отпускает, а потом снова». Для убедительности Стинов сдавленно застонал. Джана сочувственно покачал головой. «К врачу надо», — сказал он. «Да ладно», — Стинов обреченно вздохнул, — «как-нибудь». «Что значит «ладно»? Ты что, мазохист?» «Да ведь работа», — изображая нерешительность, — произнес Стинов. «Я и без тебя управлюсь», — решительно заявил Джана. «Подбрось меня до участка, а потом бери машину и дуй к врачу. Успеешь вернуться к вечерней проверке».